Глава 7. Принципы лечения ковида. Как уже было сказано, пока специфического лекарства от нового коронавируса нет, равно как и вакцины. Поэтому принципы лечения ковида в домашних условиях не отличаются от лечения любого ОРЗ. Почему в качестве жаропонижающего был указан парацетамол? В начале эпидемии были опасения, что нестероидные противовоспалительные препараты могут провоцировать более тяжелое течение болезни. Потом эти данные не подтвердились, но парацетамол так и остался в рекомендациях жаропонижающим препаратом номер один. Относительно аспирина. Если вы его принимали с целью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, то так и продолжайте его принимать. В качестве жаропонижающего или как профилактика возможных тромбозов при ковиде аспирин не подходит из-за повышенных рисков кровотечений. Что же реально работает при ковиде? Против самого вируса ничего. Возможно, докажет свою эффективность ремдесивир, противовирусный препарат, который сейчас проходит клинические испытания с положительными первыми впечатлениями. Пока же в больнице ведется лишь борьба с осложнениями. Что реально работает? Первое. Кислород. Второе. Положение лежа на животе. Абсолютно серьезно. Один из самых эффективных методов. Третье. Разжижающие кровь препараты. Гепарин. Четвертое. Тоцилисумаб. Моноклональные антитела, борющиеся с чрезмерной иммунной реакцией организма, так называемый цитокиновый шторм. Пятое. Искусственная почка. Почечная недостаточность – одно из самых частых осложнений у больных с тяжелым ковидом. Шестое. ИВЛ. Вынужденный шаг. Смертность у больных на ИВЛ во всех странах превышает 80%. У тяжелых больных, особенно если ему вводился тозилисумаб, на ИВЛ развивается вторичное присоединение опасной бактериальной инфекции. Препараты со спорной эффективностью. Первое. Хлорокин и гидроксихлорокин, плаквенил, противомалярийные препараты, о которых с таким восторгом отзывался Дональд Трамп, в итоге показали свою неэффективность при огромном спектре побочных явлений. Второе. Мефлокин. Третье. Стероидные гормоны. Четвертое. Плазма от переболевших больных. Пятое. Интерфероны. Явно неэффективны. Первое. Тамифлю. Оселтамивир. Второе. Препараты до лечения ВИЧ. Лопинавир, ритонавир. Третье. Все остальное, что не вошло в эти перечни. Отдельно хочу остановиться на гипертониках. Подавляющее большинство из них применяют препараты типа эналаприла или варсалтана. Всякие там энап, лазап, диаван и множество других. Так называемые ингибиторы превращающего фермента и блокаторы рецепторов к ангиотензину. Поскольку проникновение коронавируса в легкие опосредуется специальным белком, ангиотензин, превращающим ферментом 2, то были опасения, что указанные препараты могут влиять на течение ковида. Причем влиять разнонаправленно. В одних случаях усугублять ситуацию путем увеличения концентрации ангиотензина 2 – а в другом – улучшать ее путем определенного противовоспалительного действия. Резюме. Если вы принимаете подобные препараты, то продолжайте их принимать. Останавливать их прием нецелесообразно и лишь приведет к осложнениям со стороны сердечно-сосудистой системы. А она и так при ковиде под повышенной угрозой.